ведущие в крошечную каморку или в глухой подземный лаз, невероятные лестницы с вывернутыми наружу ступенями и перилами, а были и такие, что лепились в воздухе к монументальной стене и умирали через несколько витков, никуда не приведя в навалившемся на купола мраке. Не знаю, точно ли все было так, как я описал. Помню только, что много лет потом эти видения отравляли мои сны, и теперь не дознаться, что из того было в действительности, а что родило безумие ночных кошмаров. Этот город, — подумал я, — ужасен. Одно то, что он есть и продолжает быть, даже затерянный в потаенном сердце пустыни, заражает и губит прошлое и будущее, и бросает тень на звезды. Пока он есть, никто в мире не познает счастья и смысла существования. Я не хочу открывать этот город. Хаос разноязыких слов, тигриная или воловья туша, кишащая чудовищным образом, сплетающимися и ненавидящими друг друга клыками, головами и кишками. Вот что такое этот город. Не помню, как я пробирался назад, через сырые и пыльные подземные склепы. Помню лишь, что меня не покидал страх, как бы, пройдя последний лабиринт, не очутиться снова в омерзительном городе бессмертных. Больше я ничего не помню. Теперь, как бы ни силился, я не могу извлечь из прошлого ничего, но забыл я все, должно быть, по собственной воле. Так, наверное, тяжко было бегство назад, что в один прекрасный день, не менее прочно забытый, я поклялся выбросить его из памяти раз и навсегда. Те, кто внимательно читали рассказ о моих деяниях, вспомнят, что один человек из дикарского племени следовал за мною, точно собака, до самой тени городских стен. Когда же я прошел последний склеп, то у выхода из подземелья снова увидел его. Он лежал и тупо чертил на песке, а потом стирал цепочку из знаков, похожих на буквы, которые снятся во сне, и, кажется, вот-вот разберешь их, но они сливаются. Сперва я решил, что это их дикарские письмена. А потом понял, нелепо думать, будто люди, не дошедшие еще и до языка, имеют письменность. Кроме того, все знаки были разные, а это исключало или уменьшало вероятность, что они могут быть символами. Человек чертил их, разглядывал, подправлял, а потом вдруг, словно ему опротивила игра, стер все ладонью и локтем. Посмотрел на меня и как будто не узнал. Но мною овладело великое облегчение. А может, так велико и страшно было мое одиночество, что я допустил мысли, что этот первобытный дикарь, глядевший с пола пещеры, ждал тут меня. Солнце свирепо палило. И когда мы при свете первых звезд тронулись в обратный путь к селению троглодитов, песок под ногами был раскален. Дикарь шел впереди. Этой ночью у меня зародилось намерение научить его распознавать, а может и повторять отдельные слова. Собака и лошадь, размышлял я, способны на первое. Многие птицы, к примеру, соловей, цезарей, умели и второе. Как бы ни был груб и неотесан разум человека, он все же превышает способности существ неразумных. Дикарь был так жалок и так ничтожен, что мне на память пришел Аргус, старый умирающий пес из Одиссеи, и я нарек его Аргусом и захотел научить его понимать свое имя, но как я ни старался, снова и снова терпел поражение. Все было напрасно. и принуждение, и строгость, и настойчивость.